Глава 9. Пахнет свежеостриженной шерстью. Руперт О'Коннор и его дочь находятся в зоне стрижки. Он закуривает очередную сигару Ромео и Джульетта и нервно выпускает дым. «Можно узнать, что на тебя нашло?» Молчание дочери заставляет его сдерживать гнев, но это слишком трудно. Проще огласить итог. «В этом инциденте мы потеряли 215 голов и нашего чудесного Мао». Он сдерживается из последних сил, но его рот кривится сам по себе. Они возвращаются на крытый дворик. Там Руперт падает в кресло и начинает раскачиваться, чтобы успокоиться. Кресло скрипит под его тяжестью. «У всего этого будут последствия. Джошуа придется уволить. Он проявил безответственность, оставив тебя одну с овцами». Николь садится в соседнее кресло. Руперт О'Коннор отворачивается, не может смотреть ей в глаза. «Объясни все-таки, зачем ты это сделала?» Она не осмеливается сознаться, что хотела спасти овец от бойни или отправки на гибель в Саудовскую Аравию. «Меня очень заинтересовали твои слова о коллективном уме», — отвечает она. «Захотелось проверить, возобладает ли у них в последний момент инстинкт выживания». Он сердито гасит в пепельнице сигару. «Ты хоть отдаешь себе отчет, что натворила?» Она опускает голову. 215 голов! Не говоря о Мао! Мы души в нем не чаяли!» Он встает и смотрит вдаль, как будто для него невыносимо встретиться глазами с дочерью. «Заруби себе на носу! Каждый поступок влечет последствия. У любой мелочи может быть серьезное продолжение, особенно когда это касается множества людей». Он трясет головой, как будто отряхивается. «Думай, прежде чем действовать. Ты должна предвидеть, к чему приведет твой малейший поступок. Как довести это до твоего сознания?» Он продолжает смотреть вдаль. Внезапно его посещает мысль. «Ступай за мной». Они идут по дому в сторону гостиной. В библиотеке он снимает с полки книгу. «Знаешь, почему я назвал нашу собаку Мао?» «В честь главы китайского государства?» «Мао Цзэдун был предводителем не нескольких тысяч и даже не миллионов. Под конец ему подчинялось более миллиарда людей. Все они, благодаря ему, зажили лучше». «Наверное, он был очень сильным». «Мао всего лишь использовал силу группы. Ты знаешь наш девиз — сила в единстве. Мао поспособствовал объединению слабосильных для свержения могущественных. Благодаря ему простой народ прогнал императоров и мандаринов, эксплуатировавших его как рабскую силу. Китайцы покончили со средневековьем и с голодом, стали образованным народом, получили доступ к современной медицине. Мао развивал промышленность, сельское хозяйство, строил дороги и гидроэлектростанции. Сама видишь, какой рывок совершает Китай сейчас. Я считаю, что через 50 лет Китай будет первой мировой державой, обогнавшей американцев и европейцев. Китайцы станут диктовать свои законы всем остальным народам». «И все это благодаря Мао?» «Благодаря человеку, сумевшему уловить мысли своего человеческого стада и научившемуся его поощрять, обслуживать, вести в верном направлении. Он велел называть его великим кормчим, но с тем же успехом имел право именоваться великим пастырем. Так или иначе, вот тебе доказательство, что объединенные массы превосходят при хорошем руководстве сумму талантов отдельных людей. Я еще тебе не рассказывал, что в молодости сам участвовал в коммунистическом движении». «У нас в Австралии?» «Нет, во Франции. В 50-е годы, когда был студентом в Париже. Нас было от силы сотня, но у нас было чувство, что мы способны перевернуть мир, совсем как Мао в 1949 году. Вернувшись сюда, я попытался создать австралийскую коммунистическую партию, но было очень трудно собрать людей. Протестантизм и капитализм развратили умы. «Расскажи поподробнее», — просит Николь, довольная возможностью отвлечься от инцидента на утесе. Протестанты считают, что Бог любит преуспевающих, капиталисты — верят, что требуется конкуренция, при которой сильные обгоняют слабых. Два этих эгоистических представления породили бедность и чрезмерную эксплуатацию рабочего класса. На мой взгляд, это причина бедствий и желание реванша, обуревающего всех тех, кто считается обойденным божественной любовью и проигравшим в экономическом соревновании. «В Париже ты был активным коммунистом?» Мы дрались с шайками фашистов, но это был просто выпуск пара, не приносивший конкретных результатов. Я стал думать о том, как перестать толочь воду в ступе. В итоге я бросил светиться, то есть ходить на собрания, где только и делали, что болтали о линии партии. «Как ты сейчас способствуешь победе своего дела, папа?» «Деньги, которые мне приносят овцы, я пускаю на финансирование коммунистических движений и народных выступлений по всему миру. Я делаю это для очистки совести. Знаешь, в наших кругах меня прозвали красным миллиардером. Я утопист. Я верен учению Карла Маркса, верю в классовую борьбу, которая в конце концов приведет к победе народа над разложившейся буржуазией и над эгоистичным капиталом». Николь не сводит глаз со знакомого герба с буквами «РОК» и с тремя барашками. «Но ведь ты сам капиталист, папа». «Я богач, заступающийся за бедных». «Не понимаю». «Наш мир полон парадоксов, доченька. Успеха в революциях ради тех, кто обделен судьбой, добиваются одни любимчики судьбы. Великие революционные вожди Робеспьер и Ленин, наши современники Мао Цзэдун и Фидель Кастро — все они выходцы из состоятельных семей. Это не помешало им повести толпы эксплуатируемых на штурм эксплуататоров. Девочка все еще полна сомнений. То, что ты дочь богатого человека, не мешает тебе защищать интересы бедноты. Наоборот, это только укрепляет твое желание за нее сражаться. За это они ответят тебе любовью. А учитывая их количество, можешь быть уверена, что ничто не остановит их на пути к окончательной победе. Поверь, дочь моя, будущее за стадами баранов. Он принимает в кресле позу мечтателя и уже серьезнее обращается к дочери. «Важно, чтобы ты все это поняла, Николь. Знаешь, я не просто так выбрал тебе имя. Оно происходит от Ники, древнегреческой богини Победы. А я думала, ты назвал меня в честь кроссовок Nike. Скажешь тоже. Ника — это победа. Лаос — народ. Греческое Ники Лаос или Николь переводится как народ-победитель. Ты назвал меня этим именем, чтобы я заинтересовалась человеческими стадами? Скорее, стратегиями управления этими стадами. Он взволнованно раскуривает погасшую сигару, потом вскакивает и приносит коробку с шахматами. Высыпав фигуры, он расставляет их на доске. «Буду учить тебя играть в шахматы. Я был чемпионом лицея по шахматам. Кое-что еще помню». Николь немедленно проявляет острый интерес к отцовской науке. Она быстро усваивает основные правила, проходит совсем немного времени, и она уже умеет ходить всеми фигурами. Через считанные минуты она начинает наслаждаться перемещением того, что сперва сочла деревянными игрушками. Шахматные фигуры превращаются для нее в персонажей театральной пьесы. Руперт и Николь увлекаются и разыгрывают несколько партий подряд. Чем больше они играют, тем опаснее она рискует, как будто пробует разные сценарии. Руперт приятно удивлен тем, как быстро его дочь полюбила игру, считающуюся главным образом мужской. Убедившись, что дочь овладела азами шахмат, отец берется учить ее дебютным вариантам. «Это способ начать. Как бы приветствие», — объясняет он. «В дебюте есть всего 10 ходов, 8 пешками и 2 конями. А дальше набираются уже миллионы комбинаций». Он учит ее развертывать маленькую армию из фигур в попытках занять центр доски. Дальше он переходит к вариантам завершения партии. «В конце ты как бы прощаешься». Николь О'Коннор крайне сосредоточена. «Сейчас я покажу тебе ход дебютанта, который часто приносит успех, если соперник с ним не знаком». Руперт О'Коннор показывает дочери комбинацию из 4 ходов. Николь очарована простотой и эффективностью этой тактики. «Как называется эта комбинация?» «Одни называют это детским матом, другие — пастушьим матом». Николь пугается, что разговор снова зайдет о падении отары с утеса, и решает прикусить язык и сосредоточиться на следующих партиях. Руперт не нарадуется на свою дочь, захваченную игрой. В шахматах выделяются 2 стиля. Наступательную войну с неожиданными молниеносными ударами называют романтический стиль. Можно воевать и по-другому, не спеша, постепенно душить противника, не давая ему обороняться. Как ни странно, такой стиль игры называется современный. Определи, какая манера игры подходит лично тебе. Они сидят за шахматной доской долгие часы. Отец объясняет дочери различные комбинации. Они посвящают игре весь вечер и всю ночь. Одна партия следует за другой. Шахматисты не проявляют ни малейших признаков усталости. Николь все быстрее схватывает шахматную премудрость и играет все лучше. Наконец, уже под утро, отец сдается и предлагает сделать перерыв на сон. «Вижу, у тебя естественная склонность окружать противника, действуя пешками. Прекрасно. Я тоже любитель этой стратегии. Сама видишь, пешки способны своими совместными действиями одолеть все фигуры, даже самые сильные. В конце концов, перед ними не устоит ни ферзь, ни король. Поверь, народ в конце всегда побеждает». Он указывает на эмблему ранчо «Рок» с 3 барашками и девизом. «Победа всегда остается за ними, за низами, бедняками, рабочими, солдатами, по той простой причине, что их гораздо больше».